«Ах!» — воскликнула она и протянула руки к драгоценной лилии. «Действительно, вы обещали мне ее, но я не ожидала». «Но почему, сударыня? Разве вы не верите моему слову? Вы меня просто обижаете». «Ну, если бы ваше слово сулило мне месть, а не любезность, другое дело». «А вы не допускаете мысли, что можно сочетать и то, и другое?» — спросил Бенвенуто, отдергивая руку с лилией. «Я вас не понимаю», — отвечала герцогиня. «Не находите ли вы, сударыня, что задаток, полученный за предательство интересов Франции, произведет превосходное впечатление?» — продолжал Бенвенуто, показывая герцогине дрожащий в чашечке золотой лилии бриллиант, который ей подарил Карл V. «Вы говорите загадками, дорогой Челлини, но, к сожалению, мне некогда их разгадывать. Скоро придет король. А я вам отвечу на это старой латинской пословицей. Слова летучие, письмена живучи». «Ошибаетесь, милейший ювелир, письмена обратились в прах. Не трудитесь меня запугать, я немалое дитя. Давайте сюда лилию, она принадлежит мне по праву». «Терпение, сударыня. Я должен предупредить вас, что в моих руках лилия является чудесным талисманом, а в ваших она утратит всякую ценность. Работа моя более искусна, чем это кажется на первый взгляд. Ведь там, где толпа видит простую безделушку, у художников часто скрывается тайный замысел. Хотите, я покажу вам свой замысел, сударыня? Нет ничего проще. Вы нажимаете вот эту скрытую от глаз пружинку, пестик приоткрывается, и на дне чашечки мы видим не червя, какие встречаются порой в живых цветах и в испорченных сердцах человеческих, нет, а нечто похожее и, может быть, худшее — бесчестие герцогини де Тамп, запечатленное ее же рукой за ее же собственной подписью. Говоря так, Бенвенуто нажал пружинку и вынул из сверкающего венчика лилии записку. Потом он не спеша развернул ее и показал побледневшей от ужаса и онемевшей от гнева герцогине. «Вы не ожидали этого, не так ли, сударыня?» — невозмутимо спросил Челлини, вновь складывая записку и пряча ее в лилию. «Ну, если бы вы лучше знали мои привычки, вас это не удивило бы. Однажды я спрятал в статую веревочную лестницу, в другой раз скрыл прелестную девушку, а на этот раз речь шла лишь о бумажке. Разумеется, мне было нетрудно сделать для нее тайник». «Но ведь я собственными руками уничтожила эту злосчастную записку. Она сгорела на моих глазах, я видела пламя, я прикасалась к ее пеплу». «А прочли вы записку, прежде чем сжечь ее?» «Нет. Какое безумие! Я не прочла ее. Зря, сударыня. Иначе вы убедились бы, что письмо простой девушки, если его сжечь, дает не меньше пепла, чем письмо герцогини». «Значит, этот подлец Асканио обманул меня?» «Замолчите, замолчите, сударыня. Не подозревайте это целомудренное, это чистое дитя. Впрочем, даже обманув вас, он лишь отплатил бы вам той же монетой. Но нет, Асканио не обманул вас. Он не сделал бы этого даже ради собственного спасения, даже ради спасения Коломбы. Он сам был обманут. Кем? Юношей. Тем самым школяром Жаком Обри, который ранил виконта де Мармане. Виконт, наверное, рассказывал вам об этом». «В самом деле», — пробормотала герцогиня, — «Мармань говорил, что какой-то Жак Обри пытался проникнуть к Асканио, чтобы взять у него письмо. И узнав об этом, вы отправились к Асканио. Но школяры, как известно, народ проворный. Жак Обри опередил вас. Когда вы покинули дворец де Тамп, он проскользнул в камеру своего друга, а когда туда вошли вы, он уже успел уйти. Но я никого не видела». «Если бы вы, сударыня, получше пригляделись, то заметили бы в углу циновку, а приподняв ее, обнаружили бы подземный ход в соседнюю камеру». «Но при чем тут Асканио?» «Когда вы вошли, он спал, не так ли?» «Да». Так вот, пока он спал, Жак Обри, которому друг отказался отдать ваше письмо, вынул его из кармана Асканио и подменил записочкой своей возлюбленной. Введенное в заблуждение конвертом, вы подумали, что уничтожили письмо герцогини де Тамп. На самом деле вы сожгли записку Жервезы Попитак.